аматоров дается старт. И скоро будет всем не сладко. Тебе не дали козырных карт. Для всех ты темная лошадка. Ты аутсайдер и с тобой авторитеты не считались. Ты это знал и рвался в бой. Откуда только силы брались. Быстрая гонка и снова вираж. За поворотом опять повороты. И все решает не только стаж. Лишь только финиш покажет, кто ты. Так много было неудач, и на тебя никто не ставил. Но ты был молод и горяч, и уважать себя заставил. Руками в руль, ногой на газ, и закрутились карусели. И вот настал твой звездный час. Еще чуть-чуть, и ты у цели. Быстрая гонка и снова вираж. За поворотом опять повороты. И все решает не только стаж. Лишь только финиш покажет, кто ты. Вот второй, еще рывок, не сдали нервы. Прямая финиш, ты за чертой. Ты герой, впервые, лишь только финиш покажет, кто ты. Быстрая гонка и снова.